Давно вам хотел написать, да повода не представлялось, а надоедать, как это делают придворные льстицы Хоноку не столь красивой и занятой девушке, не хотел быть занудой, хотя и скучаю по нашему общению. Впрочем, которое, надеюсь, мы все же продолжим, когда представится такая счастливая возможность. А теперь, когда я вновь открыто смог повосторгаться вами, восхитительная Синси-сан, позволю себе перейти к посланию на языке Кига. Итак, дорогая Цунаде Синджудона, примите, пожалуйста, мои извинения, или, возможно, искренние поздравления, тут уж судить исключительно вам, по поводу следующих обнаруженных мною интересных новостей, относящихся непосредственно к вам и исключительно к вам одной, как последней представительнице лесной флоры, по крайней мере, официально известной листу. Неофициально же, не далее как 2 недели назад, после повторного, в связи с проведением ремонта, расконсервирования архива Центрального госпиталя Канахи и взятия образца вашей чакры, к временному доступу материалов ранга А, было обнаружено и подтверждено мной, совпадение подобия сигнатуры образца вашей чакры, с помощью бейкугана и других подручных средств, с возможным, 90-положительной вероятности, кандидатом на вступление в клан Синджу. Далее этот кандидат будет именоваться как субъект Хаси. Подробности. За субъектом Хаси немедленно было установлено скрытное опосредственное наблюдение, а также его дистанционное изучение, которые производились по мере возможности в течение 2 недель, и по результатам их выявлены следующие обстоятельства. 1. Общее положение. Субъект Хаси опознан как мальчик в промежутке возраста от 9 до 11 лет, длинноволосый брюнет, цвет волос темно-карие, цвет глаз под скрывающей маской фуин-шлемом и исходя из нижней внутреннего ракурса наблюдения, по количеству чакры активного меланина, черный с 99,9% вероятностью, точный рост 152 см, телосложение стройное, установленный визуально вес 32 кг, общие медицинские показатели, в том числе и исходя из данных архива госпиталя Канахи, включая кости и мышечную развитость, соответствуют норме мужского представителя Синджу данного возраста. Подтвержденный резерв очага чакры Кейракуки, Такубицу Джонин ранга плюс, сигнатура ее стихийной составляющей, 2 из 5 стихий, Суитон, Датон, обе хорошо и равномерно развиты согласно предыдущей оценке. Исходя из моторики движений, как чакра системы Стенкицу, так всего тела, включая руки и ноги, наблюдаемый является активным ниндзя и амбидекстером на верхние и нижние конечности. 2. Наблюдение обстановки. Субъект Хаси в данный момент сильно запутан в корнях, а потому, при попытке его выдернуть из-под земли, с большой долей вероятности, в том числе и при попытке информационного зондирования, ребенок будет физически устранен или выслан за пределы Канахи, в связи с политическим компроматом самого его скрытия от Синджу Ичизаку. Также, в качестве дополнительных сведений по активности наблюдаемого, в подземной среде выявлено следующее. 2 раза были зафиксированы выходы субъекта Хаси в сопровождении стандартной группы захват за пределы Канахи, на расстоянии превышающее 10 километров, предположительно в сторону границ стран воды и дождя, и каждый раз его возвращение в более многочисленной группе. При этом, Хаси всегда сопровождался и охранялся минимум 2 спутниками в идентичной, подобной субъекту Хаси, экипировке. 3. Внешнее наблюдение. Согласно анализу собранных данных, субъект Хаси, во время его наблюдения, постоянно находится в трезвом уме и твердой памяти, эмоционально стабильном равновесии, и не проявляет каких-либо негативных действий к подземным термитам и ночным оборотням наземного базирования и обитания, из корневой системы листа. Контакты с внешним миром наблюдаемый не устанавливал, в обратном порядке подобного тоже не происходило. 4. Рекомендации. Из наблюдений за субъектом Хаси составлен анализ минимально возможного психопортрета и согласно ему, выявлено, что открытая и полуагрессивная перевербовка ребенка крайне маловероятна, а в связи с политическими бурлениями в Большом Листе еще и однозначно опасна. В связи с последней озвученной новостью, рекомендуется переждать некоторое время, минимум неделю, и далее действовать исходя из ваших целей и общих возможностей, в том числе и совместных. А чтобы не терять время и ввести вас непосредственно в курс дела, есть безопасный вариант обратиться к связанному агенту Хвост. Пакет необходимой информации и безопасных контактных точек находится у агента. 5. Дополнительные сведения. А. только при личной встрече по причине секретности. Б. Выход на агента связи осуществляется исключительно с помощью агента «Хвост», гражданский позывной «Рейка Дона», связанный информатор, слепой кролик. П.С. Данное письмо после прочтения самоуничтожается, после чего свиток в руках Синджу Цунади распался пылью и был подхвачен и унесен ветром в сторону купали Насина. Отбросив воспоминания о прочтенном свитке, блондинка, продолжая получать удовольствие от массажа нежных рук Шизуни, потянулась вслед за рядом сидящей кошечкой телом и, раззадорив и оголив ученицу, направилась вместе с ним неко в охапку к огорчению последней Консину. Получать удовольствие уже на открытой природе, под светом звезд и распития саки. Но, отодвинув дверь и, сделав буквально пару шагов, и, лишь успев, вдохнуть ночь, полной грудью, кунайчи С-ранга, краем уха уловила подозрительный шум листвы над купальней с высокого клена, что стоял у забора, а затем, хрустнула ветка этого дерева, явив мерзкую гриву белых волос, с телескопом, и настроение, что было чудесным, мгновенно испортилось. Джирая, раздался крик ярости: «Стой, мерзавец, или убью, когда поймаю. Сучан, прости, не могу, у меня очень срочная миссия». Шаг 27, цена новой шкуры, Ичиро Хьюга, как же хреново, были первые мысли, когда я очутился в туннелях под Анафуку. Тело болело безумно, а слушалось еще хуже, но что было плюсом на данный момент и причем самым главным, теперь я, хотя бы чувствовал себя ниже пояса и даже кое-как мог ходить. Чем тут же не преминул и воспользоваться, зайдя в предоставленный тупичок и зарастив хлипкой стенкой датона проход за собой. Затем, обежал взглядом зал, убедился, что он подходит, а после, поскольку времени оставалось все меньше, создав быстро ложе и стол, приступил к неприятному, но неизбежному и сейчас, жизненно важному для всего организма процессу, ампутации моей левой стопы. Спустя 10 минут я наконец подготовил пережатую лассо ногу, убрал нити чакры, что не давали функционировать кровотоку, а также течению энергии сквозь каналы Кейракуки и далее, ампутировал ногу сразу выше стопы, после чего, надеясь на лучшее и богиню Синджу Цунади, поместил ее в медицинский свиток хранения до очень дальних и светлых времен. А когда, наконец, завершил операцию, доковылял кое-как до стола, вылокал небоевой стимулятор чакры, на основе элиуракокой чакры трав Маура из леса смерти, распечатал гамак и, заведя будильник на 2 часа, лег отдохнуть. Нужно было хотя бы немного пополнить резерв очага Кейракуки, разработать план отступления с прикрытием и минимум, пусть ограничено, но обдумать еще и провал данной миссии от Сандэми Хокаге, в том числе, естественно, и поступок Джирайи в разрезе последних фактов со своим положением в текущей, скажем так, клараке событий на сегодняшний день. И начал я с анализа боя против Орочимару, который, как по мне, шел довольно приемлемо, почти хорошо даже, по крайней мере, пришлось объективно все взвесить, до момента, когда я срубил скальпелем чакры шею змеенышу, идеальным хирургическим срезом, и, лишь чуть-чуть не успел ее сорвать с плеч, запечатав в медицинский свиток хранения. Но, как говорила моя инкарнация, если вас поймели, то значит вы слишком доверчивы. Джирая, идиот, со злостью, сквозь зубы выдохнул я, нехорошо головешку в тот момент змеи мордому и все, угроза Конохе устранена навсегда. Но, нет, конечно же, реальность с Санином, как и обычно, плюнула на мой план и полетела прямо Биджу под хвост, вместе с Хьюго и Чиро, где Ильинина попыталась убить, приласкав ударом Джирая в череп и спину. А поскольку предательство от Джабафила я, ну вот, абсолютно не ждал, потому что наивный дурак, то естественно, поскольку Бейкуган не всесилен, я увернулся не до конца, успев спасти только затылок, шею и руки выше лопаток. И потому, как итог, что теперь очевидно, Хьюго и Чиро извлек урок под названием «Не доверять, кроме клана, всем шинобилиста, а особенно ученикам старика Хирузина Сарутоби, от слова «вообще». С другой стороны, стараясь быть объективным, и, взглянув на действия Джирайи, я собрал мелкие факторы пазла в цельную картину, стало понятно, что Жабафил в целом и не хотел устранять своего друга-змееныша, хоть тот и предатель, причем уже трижды. Наоборот, он, лягушатник, скорее всего, даже, желал уболтать Орочимару. Ну, я прикинул расклады, или, как вариант, Джи отпустил бы, гада, без причинения фатальных увечий тому, подарив шанс отступнику, чтобы тот смог сбежать и одуматься. Скорее всего, пришлось согласиться с интуицией, так и есть. Даже возник неподобная возможность еще раз, Джирай бы остановил меня любым способом из доступных. Ведь Иросанин отлично видел наш бой, и в том числе, что удары Тенкицу, которые я ему перекрыл, практически не влияли на его боеспособности поддержания общей скорости боя. А игнорирование Джонином Хьюга ударов мягкой ладони в противника, в такие части тела как Кейракуки, по сердцу, шее, легким и печени, явно кричали о диверсии в сторону Орочимау и возможности добить скользкого гада, совместно, раз и навсегда. Но, я расстроенно выдохнул, как говорится, увы и ах, дружба, очевидно, здесь взяла вверх, несмотря ни на что, и даже над миссией ранга S+. Что тут сказать, спросил я еще раз себя и сразу ответил, лишь одно – это эпичный провал, мой первый провал сложности высшего ранга, знал бы заранее, опять вспомнил расклад ситуации и взвесил все шансы, оставил бы все как есть, или, по крайней мере, убил Гбиджу всех, и дело, как говорится, с концом, а ведь, проскочила шальная мыслишка, возможность была, да, минимальная, конечно, но… Прилипнуть в упор и убить в тайдзюцу истощенного жабофила, имевшего 6% резерва, тогда, у меня был крошечный шанс. Сейчас-то понятно, что этот Боров уже точно восстановился, глянул на время, а затем на чакры очаг и особенно левую ногу, а потому лягушатник, в текущих раскладах, очень силен и легко прихлопнет меня. Что может быть проще убить инвалида? Задался вопросом я и ответил себе же сам, ничего. Плюнуть и растереть, и от такой мысли, внезапно кольнуло предчувствие, а ведь Джирая, однозначно начнет поиск союзников, что помешали переговорам Санинов, причем, будет искать меня по многим причинам, и, когда сыщет везучего Хьюгу Ичира, точно допросит, и после, от обстоятельств зависимо, даже, попробует придушить, а следом, пришлось совсем уйти в паранойю, когда все удастся, Джирая, скинет на мертвеца Ичи и весь клан Хьюга свой биджи в провал, к чудовищной радости своего бабуина, учителя. Ладно, я выкинул негатив и, взглянув на часы, восстановлю чакру, и только тогда буду думать об экстренном бегстве, особенно, снова, через призыв. А сейчас, помянув добрым словом Шаши, мою контрактершу породы бушмистеров, что сожрало 2/3 резерва, активировал, из-за экономии энергии, только левую руку, Шасинно дзюцу, и стал, убирая заплатки, что ставил на скорую руку в Рьючида, сращивать ложные ребра, лопатку и истинные, третье, четвертое с пятым ребро. А пока процесс шел, я, как всегда это делаю, вознес молитву Узумакиминами, за то, что во мне есть и ее лечебная кровь. Почему? Спросил бы любой гражданский генин. Да потому, что, ответил ему бы опытный Иринин. Хрен бы я выжил сейчас без живучести Узумаки с повышенным накоплением чакры, что пополам с кровью Хьюга дает мне еще и улучшение чакра-системы, превращая тем самым в крайне живучую тварь. А в довесок, что опять подтвердит любой Иринин, это дарит таким людям, как я, возможность стать идеальным мед-ниндзя. Наличие сразу двух кекки Гинка и предков, знаете ли, очень способствует, в плане чакры, генетики и возможностей, да и остальному, много чему помогает в экстренных случаях. Вот, такие дела. А сейчас, закончив с лечением ребер, и ожидая пока мышцы срастаются, я, дабы оценить свое поведение в экстренной ситуации, воскресил в памяти свой дебют с появлением в Рьючида, на личном пике силы, в триумфальный, сука, момент поражения, от леща жабофила, и усилием воли с техникой Яманака, прокрутил, словно пленку в мозгах, этот громкий провал. А было все так, значит, лечу я себе в междумирье, ожидая прибытия на землю просторную, а по закону подлости, как обычно, появляюсь в воздухе, в 20 метрах, в какой-то пещере, над башкой приличной такой, метров 20, змеи из породы бушмистеров, а затем, кака, хирокс, падаю задницей, гадине прямо на нос, и хорошо еще чакра нитью успел тормознуть асталактит, а после, пока змея не очухалась, обвязал чакра ноита пасть данной особи, ну, и поскольку позвоночник мой тогда был переломан, то из-за отсутствия выхода, я решил подорвать жуткую тварь вместе с собой, закончив свой путь, как подобает, в такой отчаянной ситуации, шиноби с наследием ценной кекки гинкай крови, да и по совести, любому адекватному ниндзя-листа, естественно, только в безысходной ситуации, но, в последний момент, когда рука замахнулась воткнуть, кибака Фудускуна им в глазницу бушмейстера. В голове внезапно и очень громко мелодией отчаяния зазвучало шипение мольбы змей. Ичиро сама, пощадите, вслед за голосом твари, мой и взгляд аспида, пересеклись, умоляю, хозяин, дайте шанс доказать полезность для вас. Я, как контрактор змея, вам пригожусь еще. И естественно, после слов данной рептилии, я, Хьюго Ичиро, как гениальный мыслитель, что умнее всего клана Нара, наконец-то, прозрел и осознал, что она эта тварюга, моя личная змейка, бушмейстер. И как следствие, подумав секунду, Ичиро, мыслитель Дона, проявил чувство такта и, согласно кивнул этой разумной особи, давая понять, что услышал ее. А пока тварь до конца не очухалась, пребывая в состоянии шока, я стал давить ее интеллектом и сразу приказывать, шантажируя подорвать башку ей, как до этого сделал с остальными друзьями данной рептилии. «Твое имя?» — гаркнул я на змею. «Отвечай быстро, или убью. Меня зовут Шаши, Ичиро сама. Слушай сюда, шкура», — добавил я наглости в голос, — «говорю один раз. Сейчас ты немедленно отправляешься обратно, в мой мир. Ползешь в Анафуку. Это, — пояснил на всякий случай гадине, — большой город к юго-западу. И, не обнаружив себя, в этом городе, находишь мне скрытное место. После чего, призываешь меня, а сама, в тот же миг, уходишь в Рьючидо. Поняла, Шаши?» И, мой куной угрожающе, прилип, к роговице глаза чешуйчатого контрактера. «Да», кивнула со страхом змея. «Вот, возьми, в качестве платы», кинул ей чакра-пилюль. «А, в следующий раз, если выполнишь идеально все и быстро, подарю тебе крупного зверя размером с тебя. Или, если обманешь, очень жуткую смерть». Ичиро сама облизнулась змея, с опаской косясь на куной. «А, можно, это будет чакра буйвол из леса смерти, хорэроша», рыкнул я, согласившись, и снова приставил куной. «А, теперь отправляйся, Шаши, немедленно». После чего змея, опасаясь, кивнула и, с хлопком дыма, мгновенно исчезла, оставив меня в этой пещере на удивление совсем одного. Но оглянувшись и найдя свежую кровь, я быстро понял, что трусливая шкура, Шаши, сейчас, тоже лечилась, после битвы у храма Аматерасу, и, пребывала в этой пещере абсолютно одна, скорее всего, чтобы ее, не сожрали свои же, пока та не восстановилась, переварив подарок из моей чакры, а затем, когда оклемается и, перекусив кем-нибудь местным, стала бы готовой к любому раскладу проблем. Наконец, когда раны были залечены, а запас чакры, подрос на 16%, я, обратившись к самой лучшей стихии, Датону, создал ей примитивную, но тем не менее, прочную палку-костыль, а затем, как Ирянин, размяв тело и страхуя себя чакра-нитью, медленно встал на обе ноги и, молясь всемками, чтобы мне повезло, сделал шаг, затем другой, следующий, снова и снова, и, привыкнув за 5 минут к биджеву способу передвижения, уже смело пошел искать доноров на замену левой стопы. Благо, Бейкуган открывал отличные виды на ночной город и его добрых жителей, которые в меру своих интересов в данный момент, кто как, отдыхали, играли, веселились, зажигали по-разному, грабили, совершали насилие женщин, домогались невинных детей. Эх, повезло этому городу, я, улыбнувшись, покачал головой, к сожалению, нет, полиции у Чиханаанафуку. Вот куда Данза, нужно было селить красноглазых ребят, ближе к дайме, к теплым, придворным местам, чтобы всем, хе-хе, было весело и стране, непосредственно с городом хорошо. Вообще, Анафуку, окинул я взглядом поверхности еще раз, как префектура южного округа Хонокуни, город очень большой, с огромной торговлей, кучей всякого бизнеса, ремесла, банков, аукционов, игровых заведений, ансинов, питейных, борделей и тем более гостиниц и торговых кварталов на любой кошелек. Население же, если верить публикациям двора Дайме, составляет здесь аж в 378 тысяч официальных граждан. И это, не считая мигрирующих аристократов, посольств, проезжих торговцев, разнообразных туристов, множество крыш разного бизнеса, объединения кланов якудза, жителей нижних районов, бездомных бедняк и, понятное дело, тех, кто сейчас нужен именно мне, беспредельщиков и богатых отбросов, с хорошей генетикой или, уж на совсем худой случай, мелких кочующих банд. Нет, вы не подумайте, я не монстр-шиноби, а настоящий аристократ. Я закутался в плащ посильнее и надвинул на лицо капюшон. И гражданин Хонокуни, и, понятное дело, как порядочный гражданин страны огня и честный такубицу Джонин, сейчас мой взор направлен к тюрьме Анафуку, чтобы купить себе несколько ног, одну качественную, плюс, на запчасти страховки, еще парочку запасных. Ну а то, что иду я, сейчас, через ночные трущобы и квартал заведений черного бизнеса, так просто совпало. Таков уж самый ближний, и, соответственно для калеки, безобидного вида, и с одной ногой человека, быстрейший маршрут. Плюс, опять включив гейкуган, я заметил хвост за спиной, если психи найдутся, напасть на меня, заодно, город людям почищу от грязи. И, что важное самое, сделаю это, бесплатно, благородным порывом своей чистой души. Заодно, опять же, бесплатно, этим жестом помогу своим пациентам, пополню запасы ренина, мышцами, сухожилиями, соединительной тканью лучезапястных суставов, костным мозгом, кровью 3, 1 и краткое, 2 и краткое и 4 и краткое, группой и еще парочкой нужных хрящей. О, наконец-то, я встретил атаку грабителей чакранитями и, связав их невидимой хваткой, с раздражением сказал, что вы так долго не нападали, ребята, я хромать уже притомился, и тем более, мне надоело вас ожидать, монстр, заверещала дюжина доноров, ночью, вовсе, нет, я, герой Анафуку, ночной Иринин, шаг 28, цена новой шкуры, часть 2, Ичиро Хьюга. Пока Анафуку освещали ночные огни развлекательных центров, казино, питейных, борделей, торговых кварталов, бродячих артистов на площадях и вместе с толпой и туристами разносили шум веселья и пьяни живущие своей жизнью префектуры, этого не спящего города. Глубоко, прямо под Анафуку, в недрах туннелей коллекторов одиноко удаляясь и постепенно растворяясь во тьме, раздавался звук ходьбы инвалида, что сопровождал себя регулярным цоканьем костыля. Камня о камень, создавая зловещее эхо в бездонных туннелях старого города. Вот этот звук внезапно прервался на десяток секунд, отчего сразу стали различные оттенки мычания и стонов нескольких человек, затем послышалось осыпание кладки с различимым шумом падения кирпичей, а после, несвойственный этому месту звук, пуф от эксклюзивной техники ниндзюцу Нидаймихакаге, Каге Буншин но дзюцу. И в самом конце раздался тенором эхо молодой голос теневого клона Ичиро Хьюга. Сейчас, припаркую наших доноров, босс. После чего, клон начал крепить мычащие стадо датоном прямо на вертикальную кладку, заковав их кандалами, в грубый булыжник, взятый из гранита самой же стены. Поторопись. Понимаю, что мы оба калеки, но время терять никак нельзя. Джирая может нагрянуть в любой момент. И, тогда, после пыток Санина, я, скорее всего, тут и сдохну бесславно. Не волнуйся, босс, вместе, все же, сподручнее-то, в четыре руки. Хмыкнул двойник, и, достав инструменты и емкость для крови, подметил. Плюс в два раза, быстрее закончим. А чтобы ускориться, предлагаю, по-фронтовому, как при битве, у залива Айсу, пришьем тебе ногу, без чакра-каналов. И, на день худо-бедно сойдет, хромать уж сможешь точно. Неси донора 4. Согласился я с Буншином и включил гейкуган, первая группа крови, среди наших добровольцев, лишу двоих, а вот этому, ногу которого я проверил только что, уже точно под 40 лет, и он пожил, в свое удовольствие. На что, клон оскалился и добавил, верно, пора и другим дать возможность комфортно ходить. Ну что, голубчик, последнее слово, спросил я экземпляр 4, выдирая кляп изо рта. «Пощадите!» – жалобно захрипел этот тип. «23 000 ре, они будут ваши, шиноби сама, а вместо меня, возьмите и Шимару, ведь его нога вам приглянулась больше, Аники!» – замычал донор под 2, неразборчиво. «Как ты можешь предлагать меня в жертву? Мы же, но, я, перебил обоих якудза, на полуслове, и, назидательно подняв указательный палец, покачал головой. Ребята, не ссорьтесь. Дружба – очень важное чувство, и за деньги ее нельзя продавать. Тем более, ваши моральные метания тщетны, и, дабы вас успокоить, мои бейкуганы с жадностью и дотошностью осмотрели самые ценные органы доноров 2 и 4. Я докажу, что вы себя слишком мало цените, на своем личном примере. Тем более, я развернул свиток с инъекцией анестетика. Предлагать деньги Иринину руками якудза – это слишком вульгарно. Лучше смиритесь с кармой, пока я начинаю, однако, улыбнувшись остальным 10 добровольцам, подарил им надежду, если хватит фантазии, то предложите мне нечто действительно интересное, а там, будем, решать, сколько жить, и, осталась ли вовсе подобная роскошь у вас. Подготовку проводил уже прямо здесь под землей, скажем прямо, в неподходящих условиях, но когда это мешало фронтовику Ильинину и ветерану целых 2 войн? Правильно, никогда. Поэтому, под нервные взгляды моих добровольных гостей, уголовников, чтобы они не шумели, перекрыв им тенкицу и обездвижив все тело, удалил связки голоса, дабы не отвлекали мычанием от кропотливой работы, а затем 2,5 часа ушло на операцию. Потому дюжина несчастных грабителей, что хотели гопспануть меня, а теперь были зрителями хирург-реалити-шоу, сейчас слезно тряслись, осознавая, что смерть – это гораздо лучшая участь, чем обидеть Ильинина ранга Б+, для которого ты желанный живой магазин со 100% скидками в черную пятницу на все твои органы. Развернув свиток и убедившись, что цены товара не сильно успели смениться с войны, я, облизнувшись, новым взглядом обвел своих, как говорила моя инкарнация, гопников, после чего, поднеся этот свиток к круглым от страха глазам донора 2, дал, для интереса, его зачитать. Ценовой прайс Ильихан Базыка на Хагури Носата, 010149Г, услуги трансплантации. Цены актуальны до истечения следующего года 010150. Перечень услуг по лечению и трансплантации органов. Тонкая кишка, 18400 ре, почки, до 3650 ре, сердце, от 80000, гражданское, до 1300000, пленного преступника Джонина Д. Ранга, ре, сперма, живая, от 1000 ре, гражданское, до 9000000, гражданского Джонина Аранга, реза дозу, яичко 1, от 5800 ре, кожа, 6 квадратных сантиметров, 27000 ре, костный мозг, 16000 ре грамм, глаза 1 плюс века, от 146000 ре, гражданские, до 1286000, стандартного пленного преступника, Джонина Д. Ранга, ре, плечо, 3600 ре, желчный пузырь, 8900 ре, аренда матки Кунайчи, добровольное суррогатное материнство, 97000, гражданский Генина Ранга, ре, плюс ежемесячно 6300 ре, пенис, 5400 ре, селезенка, 3700 ре, поджелудочное железо, 510000 ре, зубы 32, 5400 ре, вырастить 2 сеанса, нос, 500 ре, уши, только внешняя часть, 700 ре, печень, до 2435000 ре, коронарная артерия, 11000 ре, кисти предплечья, должны продаваться вместе, от 1900 ре, гражданское, до 280000, стандартного пленного преступника Джонина Д. Ранга, стопа и колено, должны продаваться вместе, от 3300 ре, гражданское, до 525000, стандартного пленного преступника Джонина Д. Ранга, череп с зубами, 8700 ре, легкое, 150-300 ре, желудок, 3600 ре. Цены приведены без учета налога для лиц, не являющимися гражданами Хонокуни. Действующие шиноби Канахи обслуживаются вне очереди и бесплатно. И, дав ему зачитать эти цены, сказал: «Друг, скажу по секрету, вообще-то, я шел в тюрьму Анафуку, чтобы честно, как гражданин Хонокуни, и потряс пачкой 100000 ре, купить себе новую ногу, у смертника перед казнью, но, я предвкушающе оскалился, ты, даже не представляешь, как сэкономил мне время, деньги и самое главное бедживу гору нервов, не дав, во всех смыслах, как порядочному Ильинину, наследить за собой. Так что, я, под хрипение донора, искренне поклонился в пояс ему, аригато дома, спасибо, уважаемый, донор-сан. А теперь, я активировал шасинно-дзюцу, усыпляя, я же не изверг, субъект 2, мы, пожалуй, приступим, ведь запасная стопа, а тем более здоровая и хорошими чакра-каналами мне лично нужна. Пока я наживую вскрывал 2, попутно изымая образцы, и, проводя нужные тесты, кровь, чувствительность тенкицу, проверку каналов и ПР, остальные гости с ужасом следили за действом и, впечатляясь по-разному, явно проходили, как утверждала в моей прошлой жизни Элиза Клюбердона, 5 стадий принятия: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, и думали о сущности кармы. В течение всех активных, трудовых, как уже говорил, 2,5 часов. Наконец, завершив операцию и обход моей вип-палаты со счастливыми пациентами, плюс заныкав в печати все добытые ништяки, в том числе и скулящих якудза, я развеял своего кагебуншина, выиграв, таким образом, дополнительно 5% резерва очагу чакры. И по итогу у меня вышел вот такой вот номерной расклад, умеренно завершенных задач. Первый пункт плана. Чакра резерв Киракуки из-за действия стимулятора или уракока незначительно вырос, составляя сейчас 13%, что на данный момент, с учетом отданной кагебуншином энергии, является хорошим, или, даже, почти идеальным раскладом. А уж для Ириенина ранг С и выше, в отличие от обычных джонинов с их 10%, не считается планкой по истощению энергии Киракуки, поскольку паразитные потери чакры у нашего брата при исполнении иньян техник нужного ранга и проходе порога на Ириенина ранг С минимально должны быть до планки 6%, ранг Б соответственно 5%. А вот ранка уже предъявляет очень серьезные требования по контролю и составляет ровно 1, экзаменационно сверенный, вожделенный всеми младшими ириенинами гордый процент. Ну да ладно, я тряхнул головой, хватит подсчетов с процентами и восхваления профессии ириенина, потому как, пора и честь знать, возвращаясь к первоначальному плану и мыслить сейчас только о нем, а именно, второй пункт плана, стопу, по понятным и озвученным ранее причинам, я, с помощью клона, временно заменил на гражданскую версию, как говорила моя инкарнация аппаратного обеспечения. Но, зато, даже так, мое программное обеспечение в виде инь-составляющей чакры системы не конфликтовало и тем более не отторгло ее, до сих пор. А при нормальном уходе и размеренной жизни, эта деталь под замену, проживет еще минимум квартал. А если удача не отвернется, то может быть даже и год. Третий пункт плана, он же, самый главный на текущий момент. Ходить не спеша и бегать родной, опорной ногой, понятное дело, экстренно и до вменяемых нагрузок чакры системы, теперь, с лавоками, я, кое-как частично умею. Минут 5, максимум, что как, на мой взгляд, очень достойный, при целой куче текущих ограничений и цейтноте успех. Ну и четвертый, последний пункт. Время на хирургию я потратил в общей сложности, без 2 минут 3 часа, плюс вылазка 40 минут, и по итогу, сейчас, уже, перевалило за 6 утра, что было огромной удачей и вообще моим личным рекордом по времени в проведении столь многих, а самое главное сложных операций, за 6-ю часть столь сложного дня. Но, хвала, шинигами, я справился, достаточно хорошо, и, даже в экстренной ситуации в рекордные сроки почти все завершил, но, как говорится, практически, не значит, что все, а потому, радуясь данным победам, особенно, на последние из них, я, проводя привычный послеоперационный самоанализ, дабы, перестраховка хирурга это, закон, кое-что обнаружил, причем, нашел это, я, чисто случайно и даже, не там, где искал, а именно, неучтенный моим жизненным опытом ранее, форс-мажор, мой мозг, внезапно отметил, что мысль о времени и трудозатратах человека часов, она, как-то царапает сама по себе, и создает даже подсознательный дискомфорт как профессиональному ириенину и вызывает явное несогласие с выводом предыдущих подсчетов траты своих усилий. Было некое ощущение неправильности в рассуждениях и несовпадение моего субъективного ощущения времени и общих, после сражения санинов, плюс побега в Рючида, трудозатрат и время потерь. А потому, после новых подсчетов, и сравнение времени, проведенного под Анафуку, а затем в мире призыва Рючида, плюс возвращение в город, я пришел к верному, но, тем не менее, очень необычному выводу. А конкретнее если быть, то оказалось, что в пространственной складке домена, у моей призывной змеи Шаши, время течет, барабанная дробь, по-другому. И это, подумал я, неожиданно, удивляясь, еще слабо сказано, ведь почти 3-кратная разница в пользу Рючида, очень сильно раздвинула, скажем, так, мой, временный, кругозор. И данная новость, я, продолжал впечатляться, была, еще, приблизительно, и, установлена лишь самым быстрым подсчетом, и только на глаз, а потому, ученый во мне возбудился, а ириенин, пуская слюну вожделения начал мечтать, когда не будет цейтнота и образуется время, я, к парадоксу Рючида, вернусь обязательно, и, постараюсь его препарировать и изучить. Ну а пока, я перевел взгляд на будильник и зло усмехнулся, подготовимся к неизбежности с неприятностями, Плюс сделаем неожиданный ход шаги конем. Агент с горами и боку. Жаба-нюхач. Пробираясь в тоннелях под Анафуку в утробе кромешной тьмы, спотыкаясь на каждой кочке и почти каждый биджевый метр ныряя в мерзкую жижу клораки канализации, следуя за своей целью, жабий Санин и шпион с горами и боку, сейчас, люто негодовал, аж по двум важным причинам. Первое. Он потерял след старого друга Арачимару, и как следствие, возможность с ним объясниться нормально, и, надежду, пусть и не сразу, но все же образумить его, по возможности, сделав в итоге того удаленным, но тем не менее, агентом внешней разведки Конохи. В идеале, ввиду понятных раскладов, конечно же. И вторая причина, негативная самая. Он, Джирая, лучший агент Сарутоби Сенсея, лопухнулся и подставился как сопливый генин перед мальчишкой Хьюго Ичиро, из-за биджевого Бейкугана, что к его удивлению, памяти и реакции, смог увернуться от удара в затылок, и умудрился даже, после этого, пребывая в состоянии явного инвалида со сломанным позвоночником, убежать, и, даже на достаточно долгое время, спрятаться от него, как оказалось впоследствии, побывав во многих, и, очень укромных местах, и вот сейчас практически найдя этого хитрого лупоглаза, если верить жабе Дайчи, лучшему нюхачу, Санин размышлял как поступить со столь, как оказалось, живучим змеенышем Хьюгой, что мало того, что пережил посещение Рьючида, так еще и шастал ночью по Анафуку, как ни в чем не бывало и еще наводил на всех местных якудза неописуемый страх. Казалось, после стольких увечий и переломов от совместных стараний пары санинов, этот хромой одноногий недошиноби, сто раз уже должен был сдохнуть. Или, как подобает Шушере, что помельче, быстро, еще в самом начале, поджать хвост и убежать. Но, к удивлению и даже некому азартному восхищению Джирайи, было сильно похоже, что белоглазый комар-пескун не собирался просто так отступать перед охотником жабой, и с большой вероятностью, пускай и частично, но оклемался, и скорее всего, прямо сейчас ожидает его, при этом, готовя какой-то очередной сюрприз, дабы вытащить из передряги, и, защитить свою шкуру и в этот раз, по-хорошему бы, подумал Джирайя, чтобы спасти репутацию Арачи, и, объясниться с сенсеем, закрыв эту биджевую миссию, добить Хьюгу, очень желательно, надо, особенно, по предписаниям, сверхсекретные миссии категории 44 Анбу. Но, если этот счастливчик Ичиро, неким чудом, уже успел послать весточку в клан, то, увы, возвращению поста Хокаге Сарутоби Сенсею будет нанесен упреждающий и сильный удар, после чего, в том числе и из-за его действий Джирайи, очернят репутацию двух санинов, оперативников, причем очень сильно, как его личных учеников. Но, опять же, и тут есть варианты, которые нужно смотреть. Так и продолжая плавать в своих размышлениях, и, не придя к однозначному выводу, за очередным поворотом тоннеля под Анафуку, Джирайя, наконец-то вышел на искомую хитрую и все никак не хотящую встретиться с ним цель. А быть если точнее, то обнаружился ее тихий бубнеж за стеной. После чего, естественно, шпион с горами и боку, следуя профессиональной привычке, ухом тут же прильнул к этой стене и стал слушать этого изворотливого как 100 тараканов Хьюгу, внимая подробности его сверхбыстрого бубнежа. «Отец, в озвученном ранее послании, я тебе кратко обрисовал ситуацию по договору с Сандэми Хокаге, а также о сложностях миссии, что выдали мне и Санину. Сейчас же, без агрессии с моей стороны, Джирайя, добровольно, предал Конаху, подлым ударом в спину, сломал позвоночник мне, и, давая Арачимару сбежать, украв свитки Нидэми Хокаге, спас тому жизнь, одновременно попытавшись добить меня как свидетеля. Магнитная лента кассеты предоставит подробный отче». А дальше, Джирайя слушать не стал, по очевидным причинам, он мгновенно вырвался, напрямую, и атаковал. Цена новой шкуры. Часть 3. Бабах, разлетелась кладка стены, и, за ней, из пролома, сразу же выскочил беловолосый Санин. Мгновением, оглядев обстановку, сквозь пыль он сразу же обнаружил кошку Ниннека, и, не думая ни секунды, кинул кунай прямо в нее. Но он был отбит, и с клубами белого дыма прозвучал звук самого быстрого поражения. Пуф, момент был безнадежно упущен, а улыбка оскал белоглазого Ильинина растянулась в довольную рожу почти до самых ушей, после чего тот быстро открыл рот, показательно проглотил две ядовито-зеленых пилюли и, медленно приспустив свой жилет, дал в обозрение усиленный кибака Фуда Фуин, чуть выше сердца. а затем, с безумной усмешкой расчетливых должников-суицидников игроманов Танзаку, тихо и крайне вкрадчиво начал шепелявя шептать: «Шах и мат, Кермит, я выживу, или, как понимаешь, за меня отомстит клан. Ты же», — продолжил ухмыляться Ичиро, — «если мне не уступишь, станешь изгоем, как Сакума, который, Хатаке, но, скорее всего, Нукининам Канахи пойдешь». Парень сглотнул и сделал маленький шажок вперед. «Жабафил, может, договоримся, а? Поверь, я не хотел тебя убивать, так вышло случайно. Поверить тебе, в третий раз, и подохнуть, нет, Джирая». «Хорошо, Санин», сделал еще один мелкий шаг. «Что ты хочешь, Ичиро? Я слушаю, предлагай». «Джирай-Джирая», покачал головой Хьюга, «меня даже Орочимару, подобно тебе, еще не кидал. И, да, стой на месте, напарник, и слушай внимательно, что далее будет у нас. Теперь только сделка, лишь между мной и тобой». Шаг 29. 1 ноября. Тоннель Анафуку. Сделка белого кролика. Разочарованный взгляд Ичиро Хьюга какое-то время тяжело смотрел сквозь Санина, будто того и не было вовсе здесь, и он абсолютно не интересовал обладателя Бейкугана, что заставило ученика Сарутоби нервничать еще больше, потому как от суицидника можно ожидать абсолютно чего угодно, особенно, если тот уже все решил. Но затем белоглазый, казалось, очнулся, прищурился, глядя задумчиво на потолок, а после, сделав какой-то выбор и кивком согласившись с собой, наконец-то обратился к ученику Сандэми. «Джирая», — мрачным и уставшим голосом сказал Ичиро, — «мы с тобой отлично понимаем, что я тебе никто, и, как шиноби Канахи, я для тебя не стою даже той жижи, что течет у нас под ногами сейчас. Но...» — взгляд Хьюги стал еще более мрачным. «Всему есть предел, в том числе и цинизму. И, спасая репутацию Орочимару, ты перешагнул этот предел и сознательно предал принцип образования Канахи. Защищать безопасность деревни. Не говори ерунды, Хьюга». В тон собеседнику мгновенно отреагировал на столь серьезное обвинение Джирая. «Такубицу Джонин Ичиро, чтоб тебе стало ясно, я действовал в интересах Канахи и четко следовал своему плану, пока ты не влез в него и не испортил все. Хотел вернуть Орочимару». «Да», — согласился Санин. «И где же тут выгода и, тем более, безопасность Канахи?» — стал постепенно повышать тон белоглазый. «Надеюсь, ты помнишь, что Орочимару выкрал свиток Нидайми Хокаге». И, увидев реакцию оппонента, Хьюга кивнул. «Вижу, что да. А осознаешь ли ты, что кроме Хирайшина, твой друг, который пытался обезглавить всю верхушку деревни, теперь, как мы видели, получил еще и прочие техники ранга Эстабирамы Синжу?» Джирая на это лишь многозначительно и молча буравил взглядом лицо оппонента. «А теперь вдумайся, напарник», — сплюнув кровь, мрачно прохрипел Хьюга, — «чем, кроме создания техник ранга С, Нидайми знаменит? А подсказать?» «Хорошо», — снова закашлял Ичиро, и на этот раз уже желчью. «Слушай внимательно, Керм. Табирама, а чем, даже такой далекий человек от политики, как я, и то, слышал, второй увлекался и созданием киндзюцу, в том числе и известным хроникам великих кланов Узумаки, Хьюга, Учиха и Ушсинжу особенно. И чтобы дошла до тебя, как без кланового ниндзя, вся задница Биджу», — кивнул, сильно скривившись лицом, белоглазый. «Скажу лишь одно: запретное дзюцу взрывов Эдатинси. Понял? Теперь, и вот на такую нежданную подачу Джирая, явно от озарения масштабов ситуации, как рыба, выброшенная на берег, дважды открыл, и так и не проронив ни слова, не зная, что ответить, снова закрыл рот. А Хьюга продолжил хрипеть меж тем: «А какие будут последствия для Канахи, если Орочимару, к примеру, поднимет и возьмет под контроль взрывную марионетку ниндзя? Или несколько?» «Парень, да, откуда ты знаешь?» — через секунду очнулся и быстро ощетинился Санин. «Абакхацу Эдатинси. Ведь это секрет высшего ранга. Отвечай мне немедленно, Ичи. Или я...» «Пожалуйста, напарник», — добавил голоса белоглазый, перебив его и резко и раздраженно скривил лицо. «Помолчи и прими как данность. Конечно, это не преподают в Академии Шиноби, а гражданским тем более, однако, напрягшись, можешь проверить списки живых ветеранов. Прошло 50 лет, и, к счастью, еще живы несколько клановых стариков, которые имеют о тех временах личное мнение. Ровесники Сандыми, и уж о Первой войне, так тем более, есть кому рассказать, и, если сам понимаешь, плюс у почтенных шиноби, даруй здоровья имками, и временах Сингаку джедай. Но это, мне, к сожалению, не удалось. Однако о столь ярких событиях, образование Конохи, объединение кланов, внутренних союзах и сильных личностях, особенно братьях Синджу, и сражениях, естественно, если ты интересовался тематикой, люди многозначительно промолчат. Поподробнее, прищурился Джирая. Сделка и оскалился Хьюга, однозначно, не дешевая, не считай меня глупее остальных, в ответ, для подстраховки. Все взаимно, Джи, только так, ты еще и торгуешься, скривился Санин. Продолжай. И, как казалось ему, хитро и неопределенно кивнул оппоненту. Так вот, прокашлялся белоглазый, отлично заметив все это, по неподтвержденным данным. Синджу сама сделал взаимноумножающиеся взрывные печати, чтобы пользоваться преимуществами неуничтожимых тел оживленных марионеток, применяя с помощью них самоубийственные атаки, которыми создавал бесконечные цепочки взрывов для поражения цели, которые применял, по слухам, в заливе Шамиуанахису и другом сражении при Интибериджа. И в хрониках Первой войны были ссылки, где Табирама выступал против превосходящих сил, использовав масштабную технику взрывов, как минимум, несколько раз, когда ему нужно было полностью зачистить территорию. Синджу сама все же занес эту технику в разряд запретный, думается, в надежде, что ее больше никогда не используют. Но, как говорится, шило в мешке, сложно спрятать, надолго. Джирая, включая тебя, что странно, можешь проверить, верхушка основных кланов, как и само собой, управление аппарата деревни, в силу как безопасности Конохи, так и других негласных соглашений, пусть и поверхностно, но краем уха что-то дослышали. А уж сопоставить элементарные вещи, великий Санин, здесь, мог и обычный гражданский. Однако это, не главное, на данный момент, тряхнул головой, вынырнув из мрачных рассуждений, и продолжил Ичиро. Основная проблема заключается в том, что твой друг, выкрал и, как мы видели, уже, использовал суйтон дзюцу Нидэйми Хокаге, и, обязательно изучит все остальное. Потому как, о жажде Орочимару к изучению ниндзюцу знает в Конохе даже последний генин. Ты, согласен со мной, Джирая? Да. Отступник, пытавшийся обезглавить Конаху, выкравший множество техник ранга С, и, холоднокровный ученый с немалой вероятностью, имеющий, в руках, кинзюцу ранга С, и, каждый из пунктов этого списка, угроза нашей деревне. Джирая, взгляд Ичиро стал испепелять Санина. Чем ты думал, когда помешал убить Орочимару мне, а, беловолосый же, в ответ, промораживая взглядом напарника, лишь многозначительно молчал, явно думая усиленно о чем-то. Почти что минуту. Ладно, наконец, с раздражением в голосе выдохнул Хьюга, уже, ничего не изменить. Орочимару, как мы оба видели, ушел обратным призывом в Рьючидо, и, соответственно, выжил. Нет, ты, ему, отсек голову, перебил на полуслове, обвинив Хьюгу, и тыкнул в его сторону пальцем Санин, и, Орочи, мертв, ударом в спину. Неверно, напарник, холодно и с нотой досады ответил Ичиро, в Рьючидо, у семейства бушмейстеров, заключен с ним контракт, и, я, первым делом поинтересовался, а вскоре и узнал, что каким-то чудом, не представляю даже, чего это стоит, однако, что выжил твой друг, к большому сожалению. После озвученных слов, Джирая, как снова казалось ему, незаметно, но, явно отчетливо для Бейкугана, на мгновение расслабился, облегченно выдохнув, а следом, уже более собрано, и, многозначительно, спокойным тоном выдал с позиции личной силы вердикт. Очень хорошо, если так, парень. Тогда, между нами, к невероятной случайности, нет кровной вражды. На что Хьюго снова поморщился, поражаясь дружеским чувством к змею, у беловолосого добряка, и, словно сживавший лимон, просипел призывателю жаб. Ты, безнадежен, старик. Но, по крайней мере, внезапно, закашлялся в очень тихом, но похоже, что ироничном хрипе Ичиро, мне теперь ясно одно. И, что же, что, на кланы, которые объединились в нашу деревню, и, дали вырасти сиротам, рука Хьюги указала на Джираю, по большому счету, тебе, наплевать. Когда топили клан основателю Чиха, ты, просто молчал. Узумаки аналогично. И вот теперь, наглядно, видя примеры поведения, Я уверен, что если отпущу тебя, просто так, без сильной страховки, то платить за твои ошибки будет уже великий клан Хьюга, как было недавно между Учиха и Данзо у партии старых ястребов. А так дела, Керм, вести нельзя. ТФМ нет-нет, выплюнул кашлем Ичиро и, потряс указательным пальцем, затем, указав на себя, абсолютно, нельзя. И уж, если топить, то тогда, сразу, всех. Смекаешь, напарник, говори, чего тебе надо, Хьюга. Очень мрачно, из-под лобья, сквозь зубы и, по словам, выдохнул Джирая. И, может быть, даже выживешь. Но, не сильно, на это надейся. Ясно, я, не торгуюсь, Джирая. И чтобы ты понял, это, в первую очередь, надо не мне, а нашей деревне. Конохе нужно спокойствие. И, как гарантия этого, необходимо изложение сегодняшних фактов, нами обоими, кровью с чакрой, на свитке и заверением свидетелей. Твоего контрактора, рука Хьюги указала на жабу Нюхач, и, моего, и, в качестве страховки данной гарантии, изъятие твоего призывного свитка, сроком, пускай будет, на четверть века. Не дав сказать и слова, на явно хотевшего возмущаться Джираю, Ичиро продолжил, а также, на этот срок, ты, не возьмешь себе больше учеников, поскольку, кроме своих, учителя и друзей, по-настоящему не ценишь шиноби и напарников Конохи. В этом, я, лично, убедился на своей шкуре. Парень, говорю же, это, вышло случайно. Скрипя зубами произнес и досадливо сморщил лицо жабофил. А потому, я, твердо уверен, продолжил, не обращая внимания, на объяснение Джирая и Чира, что все, справедливо, ты, Джирая, честно платишь, и исключительно, за свои ошибки. Причем исключительно, Конохе. И, никак уж, не мне. Каким это образом? Поразился дикой логике Хьюги, Санин, элементарно. И, белоглазый стал загибать пальцы. Первое. Ты, отпустил предателя. Спас ему жизнь, согласно своей чести и логике. И, попытался, убить напарника. Таким образом, Кермит, неофициально, конечно же, ты сам стал отступником. Спроси любого Джонина или Чунина Конохе, доверил бы он детей, воспитывать, таким людям, конечно же, нет. Второе, загнул указательный палец Ичиро, из-за тебя, Джирая, был утрачен свиток великого человека, Нидэйми Хокаге, который теперь, находится в руках Орочимару. И, за этот свиток, ты, в качестве искупления, на четверть века, лишишься контракторного свитка призыва. А не биджево круто ли, а? Поднял бровь и, сильно о чем-то задумавшись, затем, возразил призыватель жаб. Целый четвертак, это же, бред, Якаев-вымогатель, согласись. Ну, хорошо, тоже подумав, кивнул Ичиро, пускай будет, 20, 10. Сразу пошел в торг Санин. Вот о чем я и говорил, указал на лягушатника Хьюга. Ты так низко ценишь заслуги второго Хокаге, 10 лет, за все его дзюцу, серьезно, в том числе и Хирайшин, коронную технику, которая превратила Минато в Яндайми. Кхе-кхе-хе, затрясся в кашле Ичиро, а затем, резко оборвал себя, сказав, нет, ровно, 20 лет, ладно, дай мне с тобой, клановый лупоглаз. Пристально посмотрел в глаза Хьюги Санин, после чего вздохнул и, заметно пересилив себя, все-таки, продолжил. По крайней мере, я, вижу, что ты патриот, и, себе в карман, не стал торговаться, ничем, конечно, своеобразно, уже хмыкнул беловолосый бугай, но ты точно любишь Конохе, и, очевидно, будешь стоять до конца, биджевый ретроград. Чуть позже, обоюдно подписав все бумаги, взяв Виру и, убедившись в гарантии исполнения обговоренных условий, наконец-то, нервные шиноби Конохе, Джирая и Ичиро, вздохнули более-менее свободно и, решили уже, перейти к более, как им казалось, не столь важным, но тем не менее, все еще насущным, на текущий момент делам, а именно, парень, обратился Джирая к Ичиро, поскольку, я, всю вину, беру на себя, за побег Рачи, а тебя, и близко там не было с Гейкуганом, то, мне нужно, чтобы ты, с помощью призыва, вычислил лежбище моего друга Ямагучи, как можно скорее. Понимаю, хмыкнул Ичиро, пока скользкий змей до конца не очухался, и, его легко взять за шкуру, хотя, переиначил сам себя Хьюга, это уже, я явно не мои проблемы, Джирая, и, в твои дела напарник, подозрительно прищурился на Санина и продолжил рассуждать Хьюга, совать нос, как оказалось, смертельно опасно, однако, дабы не перебили, быстро продолжил Ичиро, В качестве одолжения я пойду тебе навстречу. Спасибо, партнер, но, естественно, платно. Мгновенно сделал холодное выражение лица Хьюго, поскольку я заметил, что все безвозмездные от союзников ты принимаешь как данное, и абсолютно не ценишь такие поступки. Да-да, Джирая, я говорю о препарате 6, благодаря чему ты смог видеть и соответственно драться со змеем на равных, в разгар ливня облачной ночью, и о моих услугах извозчика и поисковика, за что ты отплатил мне, скажем так, своеобразно. Не тяни Биджу за хвост, раздраженно скривился и цыкнул Санин. Назови цену, Джирая, друг мой, активировал Бейкуган Ичиро и показательно опустил взгляд. Ты, мне, должен теперь свою ногу, поскольку, после твоего удара в позвоночник, великий Санин Дона, меня укусила призывная змея Орочимару, очень особенным ядом, и, следовательно, пришлось ее ампутировать, и, потерять, навсегда, понимаешь, может, деньгами, явно поняв, как подставил напарника, Иросанин заискивающе улыбнулся, сглотнув, помотав головой, и невольно отошел на пару шагов. Ни за что ты меня сделал инвалидом, но, если хочешь действительно искупить свою вину, отдавай мне свою ногу. Ты охренел, как я буду жить без ноги? К тому же, указал пальцем Джирая, я вижу, что у тебя на месте обе ноги. Это не моя, хлопнул по своей ляжке Ичиро, а временная стопа идиота, что решил ограбить ночью такубицу Джонина в трущобах, ругнулся на это Джирая. А мне нужна, продолжил истекать слюной вожделения, глядя на ногу Санина, Иринин, стопа сильного шиноби, и обязательно с группой крови один, как раз, как твоя, Джирая. И пока рука Хьюги невольно тянулась к ужасу призывателя жаб, он пояснял тому, когда мы составляли контракт, я Бейкуганом случайно узнал, и, представляешь, какая удача, оказывается, у нас с тобой идентичная кровь. Дай ногу, а, парень, нервно передернул плечами Санин, и, через силу натянул жалкое подобие улыбки, может, обойдемся техникой, или деньгами. Не смеши меня, старик, ложись, на тот стол я быстро закончу, у меня много опыта. Пойдем, и, через 10 минут, уже похромаешь, на все четыре стороны, по своим Саниным делам, долбанные психи и ренины, пробормотал Джирая, отступая назад. Парень, своя нога мне невероятно дорога, так что, тут, выкручивайся сам. Но, развел руки в жесте примирения жабофил, я, в качестве извинения, научу тебя Разингану. Это знаменитое дзюцу Индайме, ранга. Джирая, опять покачал головой Хьюга, оставь себе эту хрень, под названием Разинган, и, не смеши людей, мне, нужен, пленный Джонин ранга, с группой крови один, без вариантов. Но, проблеял беловолосый, ничего не знаю, Джи, врагов у Канахи много, а ты мастер печатей, так что запакуешь донора. А в качестве искупления, задумался на секунду Ичиро, так и быть, под моим наблюдением, ты, на благо Канахи, обучишь шестерых чунинов, на твой личный выбор. Но, техники, минимум, ранга Б и, причем, придуманный лично тобою, и, только так, мой призыв найдет твоего скользкого друга, Орочимару. Может, тогда, Хариджиза, было начал перечислять, здоровяк в деревянных гетто, но его на полуслове перебил, хмыкнув Ичиро. Для Хьюга она бесполезна, и, не пытайся мне впарить это ущербное подобие защиты, кайтина, который мы придумали еще за 500 лет до того, как ты родился, Амината, придумал свой Разинган. На это, Джирай обрадовался, поскольку не придется отдавать с его точки зрения столь мощную технику, но одновременно и растерялся, не зная, что взамен предложить. Что же тебе надо тогда, парень? Две вещи. Первое, я на войне. Второй, уточнил белоглазый, у тебя, видел интересное дзюцу, с помощью которого ты прятался в тени противника. Гамма Дайра Каге, техника теневого контроля, дзюцу, кивнул Джирая, при котором пользователь перенимает контроль над телом противника и в то же время прячется в его тени, откуда можно напасть. Да, и второе, Ичиро, явно напрягшись силой чакры, немного изменил свою прическу на голове, превратив ее в ежик, а затем вернул обратно и сказал название техники «волосяной синбон». «Хариджигаку синбон», удивился Санин тому, что белоглазый мог, пусть и ущербно, как на взгляд профи, но контролировать волосы. «Имеешь в виду дзюцу, которая после применения Хариджизу способна стрелять в оппонента своими закаленными волосами. И, да, по рукам, и, того, явно обрадовался такому размену Санин. Одна техника ранга Б Гамма Дайра Каге, и, одна ранга С Хари Джига Кусинбон. Пока Ира Санин с серьезным лицом перечислял название техник, Бейкуган Хьюги, отлично видел, истинный мир жабофила. Реакцию нервной системы, микромышц губ, работу надпочечников, приток эндорфинов, дофамин, глидорфин, пептидов и всей скрытой радости, характерной связки гормонов жабьих мозгов. И к своему сожалению, понимал, что большего, с оппонента, вытрясти не удастся. Без разрыва взаимовыгодных партнерских отношений, пока. Но, тем не менее, у Ичиро Хьюги уже был план, по экспроприации с хитрого блондина, Датон Дзюцу подаренные извращенцу его учителем, скрытым вуайеристом бабуином, который тоже очень любил коллекционировать своими загребущими обезьяньими лапками, чужие дзюцу. И, в плане морали, был однозначно хуже ученика, являясь директором и главбухом большой скотобойни, Коноха. Шаг 30. Юбилейная глава. 1 ноября. Где-то под Анафуку. Дайвер теней. Спустя час, после того как договор между Ичиро и Санином подтвердился, и Джирая ушел, Хьюга, оставаясь по-прежнему в катакомбах, наконец-то прочел дзюцу ученика Хирузина и, проверив их, в меру скудных сил, с дефицитом чакры, решил, все же, завершить эту сделку честно и забыть о ней, как минимум, на пока. А для того, чтобы побыстрее закончить, совсем и особенно, выполнением последнего пункта договора с Джирай, был, сделал финальный шаг плана, довольно чакрозатратный, он же необходимый, поисковый призыв. Кучиёси но дзюцу. Эхом прозвучало в тоннеле, вслед, зачем в клубах дыма появилась призывная контрактор-змея. Ичиро сама, бушмистер подметила, уже целый, и, более грозный вид своего призывателя, из-за чего поклонилась значительно ниже, и, прошипела насущный вопрос, у вас новое задание ко мне, хозяин, да, Шаши, слушай внимательно, суть в следующем, сейчас у тебя будет деликатная миссия, а конкретнее, если, то, найти точку выхода из Рьючидарачимару, не обнаружив себя, срок миссии, 2 дня по времени твоего мира. Приоритет – скрытность. Активное участие в поисковой операции сторонних лиц, исключительно ты одна. Доклад результата, в оговоренные сроки, лично мне. Других ограничений нет. А теперь, хищно облизнулся Ичиро и азартно подмигнул змейке бушмейстера, самое вкусное, для тебя, оплата. Ее выдам, 2 порциями. Первая, сразу. Предоплата, живой ценной жертвой. От услышанного, змея мгновенно возбудилась и стала намного внимательнее слушать партнера. И, по завершении миссии, продолжал слащаво рассказывать Хьюга. Вторая часть выплат, утроенный, относительно первой оплаты, объем ценных жертв. Пока говорил, для демонстрации, Иринин, распечатал товар, и, под ужас якудза, отдал Шаши обещанный завтрак прямо на месте, 2, на ее взгляд, самых жирных и по чакре вкуснейших из них. После чего, напомнив пленникам о том, что их время уходит, и пора бы уже предлагать выкуп за попытку убийства калеки, распрощался с довольной змеей, вновь запечатать товар. Наконец, завершив все дела, Ильинин сел в медитацию, отрешился от мира и стал отдыхать. Спустя 2 часа, Кагебун Шинно Дзюцу создал клона, Ичиро, с ментальным посылом, а затем, дополнил приказ, вслух, начинаешь через минуту. Ясно, да, босс. Буншин приготовил датон дзюцу, но решил уточнить, ты уверен, что именно здесь будем спать? Естественно, запечатывай комнату полностью, и, протянув клону, будильник с наказом, снова добавил, сторожи 6 часов, а параллельно, чтобы не тратить время зря, отработай печати Гамма Дайра Каге. Для верности, кивнул сам себе белоглазый, прочитай свиток несколько раз, и, дословно, запомни его. «Еще что-нибудь?» – спросил клон, сверкнув бодрой улыбкой. «Да», – скривился Ичиро на это. «Убейся, по истечении, времени, но, все же опомнившись, одернул его, обязательно безопасно и экономно. А еще, лучше, просто развейся, чтобы вернул, максимум, чакры, мне. Понял, принял, босс». Буншин сел, обиженно и начал учить ручные печати, кролик, змея, обезьяна, лошадь и птица, а вместе с ними – изучать оставленный материал. Клон 1, он же, испытатель Дона. Пальцы сторожа Хьюги заученным способом прошлись идеально через набор связки печатей. И, наконец, в 1783 раз, завершив все, без паразитных потерь коснулись земли. А затем, под мстительный и азартный взгляд Буншина самоубийцы, прикоснулись к тени Хьюго Ичиро. После чего клон, к своему удивлению Шока, рухнул в тень жертвы, оказавшись внутри, явно непредусмотренным способом в свитке. Он потерял часть своей инь-составляющей и, как следствие, стал ненадолго пустышкой, а спустя время уже и вместилищем для новой души. И вот, часом позже, дубль очнулся повторно. Смотря на реальность, сквозь измерение тени, он мысленно и очень подробно стал изучать обстановку, перво-наперво начиная с себя. «Так-так, что у нас тут?» – спросил голос в тени. «Память клона Хьюго Ичиро, плюс техника контроля разума с телом жертвы», и голос тут же задумчиво ответил себе: «Очень интересно, и, пожалуй, для понимания общей картины, именно с этого дзюцу и начнем познавать этот мир. Хех, нельзя упускать такой шанс. Специализированный свиток, контроль жертвы, внутреннее название, гамма дайра каге, краткое описание, маскировочное дзюцу, использующееся для шпионажа и добычи информации, классификация доступа, ранг B+, изобретена великим отшельником с горами Ибоку, Джирэй Сама. Технические детали: дзюцу полного контроля жертвы через теневую поверхность, сложность исполнения, ранг A+, уникальные требования к применению, условия для активации и безопасного поддержания, гамма дайра каге, обязательный перечень, 1, очень хорошее управление чистой, ян стихией, минимум, от 85% контроля, 2, идеальный и равномерный контроль баланса, инь и ян стихии, при их отдельном освоении до уровня, минимум, от 65% контроля, каждый. Вероятные кандидаты для использования данного дзюцу: джонины со специальным уклоном инь-ян, от ранга И, узкоквалифицированные инь-ян и рьянины-менталисты, ранг Б, 3, необходимы активные, сенсорные, способности санин-мода, или, врожденные, сенсорные, способности, исключительно пассивного, инь-ян поиска, от ранг Д, подобно Арачи или Моим. 4. Владение дотонный суетон для активации на соответствующих поверхностях, без печати и нисанин мода, стандартной длительностью 5 минут, или же без дотона и суетона, но длительностью 10 секунд. 5. Погружение в тень лишь единолично. Внимание! Применение техники вдвоем и более вызывает опасные последствия для пользователя дзюцу, а также отрицательный результат.